Глава 26. Герман. «Какая-то ерунда, я просто не могу в это поверить. Какое нахрен СИЗО? Всего лишь автомобильная авария. Таких по городу за день десятки, и никто никого в изолятор не сажает». «Бред какой-то», — повторяю снова и снова, не веря своим ушам. Девчонка переходила дорогу в неположенном месте, и Агата не успела вовремя дать по тормозам. «Но там пара царапин, и все. Тоже мне преступление. Так какого черта Агату заперли, как злостную преступницу?» «Бред», — повторяю себе под нос. «И куда смотрит муж? Он же при погонах. Может решить вопрос в пару минут. Где его связи, когда жена в них нуждается?» «Ничего не понимаю». Хлопнув ладонью по рулю, я пялюсь на серую многоэтажку. Ту самую, в которой проживает некая Настя. Потерпевшая, так сказать. Ее адрес мне любезно нашел нанятый частный детектив. Толковый мужик, как оказалось. Думаю, может, еще не раз мне пригодится. Ладно, вопрос сам себя не решит. Действовать надо быстро. Выхожу из машины и иду к дому. Мне везет, из второго подъезда как раз вышла женщина с ребенком, и я смог попасть внутрь. Квартира отыскалась быстро, на третьем этаже. Жму на звонок, за дверью слышны шаги. Похоже, девочка Настя совсем никого не боится в этой жизни. Иначе не стала бы открывать сразу постороннему человеку. «Вы кто?» спрашивает. Ей лет 20, не больше, на студентку похоже. «К вам, Анастасия», улыбаюсь самой очаровательной из улыбок. «У меня для вас выгодное предложение». Настя удивленно на меня уставилась. Воспользовавшись ее замешательством, отодвигаю двери и попадаю в квартиру. «Да, такого бардака я не видел со времен моей бурной юности. Впрочем, плевать, мне здесь не жить и даже не гостевать. Мой парень скоро придет. Вздернув подбородок, предупреждает эта пигалица. «А он не любит, когда дома посторонние». Окидываю ее придирчивым взглядом с головы до ног. Кости у нее целые, это точно. Вон как уверенно держится на ногах. Еще и притопывает так. По-детски, но этого достаточно, чтобы понять, с позвоночником тоже все в порядке. Да и на лице ни одного синяка. «Не похоже ты на жертву чудовищной аварии, Настенька». «Я много времени не отниму», поднимаю руки, показывая, что сдаюсь. Настя хмыкает в ответ. «Говорите, что вам надо, и уходите», — язвительно говорит девушка. «Мне нужно, чтобы ты забрала свое заявление в полиции», — говорю резко. «С этой девчонкой иначе нельзя. Начну лебезить, и она воспримет это как слабость». Настя закатывает глаза. «И все? Фыркает. «Вам-то какая разница?» «Мне, Настенька, большая разница. Ты даже себе не представляешь. Лучше тебе и не знать. Да я и не скажу всей правды». «Я пострадавшая сторона», — выдает девушка. «На меня машина наехала. Ясно тебе?» «Что-то ты не очень умна, девочка. Конечно, мне все это ясно. Иначе меня бы здесь не было. Это же очевидно». «А что, если я компенсирую твои тяготы?» Спрашиваю, уже не улыбаюсь. Глаза Настеньки плотоядно сверкнули. Девушка даже губы облизнула. Деньги она очень любит, это ясно, как божий день. И согласилась бы тут же, но что-то ее сдерживает. Надеюсь, все дело только в том, что девчонка хочет выторговать гонорар побольше. «Я не продаюсь», — заявляет Бойко, вздернув подбородок. «Все продается, Настенька. Вопрос только в цене. Вот ты, к примеру, стоишь недорого. Как бы ни старалась набить себе цену». «Увы, девочка, мое чутье не подводит. Цена тебе 3 копейки». «Просто назови сумму». Жестко, чеканя каждое слово. Настя затаила дыхание. Желание поторговаться вступило в неравную схватку с жаждой денег, ее захлестывает тяга получить круглую сумму как можно скорее. Она повздыхала, обдумывая ценник, а потом выпалила его скороговоркой. «Ты идешь в участок прямо сейчас», — говорю, доставая из кармана пачку с наличными, — «и забираешь заявление. Могу подвезти». «Я готов хоть за шиворот ее тащить в полицию, только бы поскорее решить вопрос. От мысли о том, как непросто сейчас приходится Агате, мне не по себе. Как она? Напугана? Ждет помощи? Надеется на справедливость? Маленькая, потерпи, все скоро станет хорошо». «Ладно, ладно», — кивает девушка, принимая из моих рук внушительную сумму. «Тогда поехали?» — киваю в сторону двери. «Думала, шучу?» «Нет, ты вытащишь из квартиры свою задницу прямо в это мгновение. И я прослежу за тем, чтобы этот почти благородный поступок не стал бессмысленным. Агата должна быть на свободе, и чем скорее, тем лучше. Моя девочка, она не создана для одиночной камеры». полицейскому участку доезжаем меньше, чем за час. Смотрю вслед Насте, которая скрывается внутри здания, достаю мобильный и звоню одному своему хорошему знакомому. У него есть выход на одного из генералов. Прошу помочь моей девочке выбраться из передряги как можно скорее. За благодарностью дело не станет, готов обещать любые деньги. Настя выходит из участка спустя уже полчаса. «Дядя, я все сделала», — сообщает она. Показывает мне фотографию своего нового заявления, в котором говорится, что у нее нет претензий к задержанной. К Агате. Моей Агате. «Черт, детка, как тебя угораздило так вляпаться? И что за странная история со всем этим задержанием? Ничего же страшного не случилось». «Отлично», — киваю девушке. «Домой не подбросите?» — борзеет она. «Нет, дальше ты сама», — отвечаю, скривив губы в усмешке. «Увы, девочка, твое общество не самое приятное, что случалось в моей жизни». Поднимаю стекло окна, отрезая себя от неприятного разговора. Включаю зажигание. Теперь нужно убедиться в том, что Агату выпустят в ближайшее время. С этой целью еду туда, где держат мою девочку. Я должен видеть, как она выйдет. Одного звонка от генерала мне мало. Я припарковал машину немного в стороне от входа. Отсюда мне хорошо видно всех, кто входит и выходит в здание. И Агату я узнаю сразу, едва женщина появилась за дверью. Она несмело делает несколько шагов, потом замирает, улыбаясь и подставив лицо лучам солнца. Такая уязвимая в этом наивном порыве. Совсем не похожая на все те образы, в которых я привык ее видеть. Невероятно красивая и трогательная. Моя идеальная женщина. Безупречная. Знала бы только, как великолепно, когда не пытается изображать из себя властную стерву. Рассматриваю ее облик, впитывая каждую деталь. Любая мелочь, как, например, растрепанные волосы. Обычно Агата собирает их в пучок или в хвост, а сейчас они красиво спускаются по плечам. И я хорошо помню, как мягко ее локоны струятся сквозь пальцы. Мое сладкое безумие. Решила быть сильной и все прекратить? Нет, малышка, ты моя. Должна быть моей. Потому что я так хочу. И так просто всю эту историю не оставлю. Не верю я в совпадения, тем более в такие странные. И в ошибку с твоим задержанием ни за что не поверю. Слежу взглядом за женщиной, пока ее фигура не скрылась из виду. И только потом еду домой.